Откуда? Осипшим голосом выдохнул мой собеседник. Я лишь предполагаю, улыбнулась я, но это не значит, что такого быть не может. Возможно, завтра начнется Армагеддон или ученые доиграются и на волю вырвется смертельный вирус, что за пару месяцев сотрет разумную жизнь с лица Земли. Люди забывают о ценности своего существования. Не слишком ли мрачные мысли? Попытался улыбнуться парень. Нисколько, покачала я головой. Имея такие мысли в своей голове, я могу наслаждаться каждым днем, будто он последний. Я встречаю каждый рассвет с улыбкой, потому что смогла его увидеть. Я с удовольствием играю со своей дочерью и помогаю ей осваиваться в окружающем мире, стараясь отдать ей всю свою любовь, так как уверенности в завтрашнем дне у меня нет. Каждое мгновение, каждый наш вдох может стать последним как для нас самих, так и для цивилизации в целом. Так почему я не должна наслаждаться каждым своим вздохом? Понятно, кивнул парень и, допив свое кофе, встал. Спасибо за компанию, но у меня скоро рейс. Удачно добраться до дома, Кристофер, улыбнулась я ему максимально добро и открыто. Правда, ушел он слегка бледный, но удача тебе уже не поможет, вздохнула я, возвращая свой взгляд на толпу. Лето почти закончилось, и через 5 дней возвращаться в школу. Несмотря на то, что я старалась уделить максимум времени друзьям и семье, как такового времени у меня не осталось. Все эти экзамены, стоящие на ушах от моих визитов в гильдии, подготовка чемпионата по квиддичу, турнир, глобальная революция и моя собственная подготовка. Когда жить то? Хотите знать, что я тогда делаю в аэропорту? Скоро узнаете. Все узнают. Стиля. Громогласно проорала я на всю платформу 9¾, перепугав толпу народа, но дочь так и не увидела. Мы только успели прибыть с помощью камина на платформу, как эта мелкая пигалица куда-то смылась. Вышедшая из-за моей спины Джинни меланхолично осмотрелась и кивнула в сторону стайки детворы. И действительно, девочка уже перезнакомилась с первочками Хогвартса и наводила первые веревочные мосты дружбы. Я, ее, выпарю, стараясь сохранить спокойствие, пробормотала я и потерла переносицу. Не будь Вальбургой, фыркнув, подколол меня стоящий рядом со мной Сириус. Я возвела свои очи к потолку и вздохнула. Действительно, у моей дочери и так было слишком короткое детство, а теперь будет еще короче. Я передам ей твои слова при нашей следующей встрече, предупредила я Крестного, и тот немного побледнел. Ты крайне жестока, знаешь, проворчал Блэк. Ты ее в ритуальном зале не видел, хохотнул обошедший Крестного Рональд. Попрощавшись с Крестным и сопровождающей нас Белой, мы спокойно прошли в вагон четверокурсников. Нашу разношерстную компанию давно привыкли видеть среди любого факультета и потому не обращали внимания. Тихий стук колес меня быстро сморил, и я прикорнула на плече Уизли, вспоминая, как прошел чемпионат по квиддичу. Нападение состоялось и, как я и думала, Том рвал волосы на голове и метал глазами молнии, выискивая организатора всего веселья. Его вассалы клялись и божились, что это не их рук дело, но это мы и так знали, так как принимали непосредственное участие в этих событиях, не на шутку перепугав общественность своей жестокостью. Сама игра мне не особо понравилась, так как я вообще не понимала сути этой игры, но не любовь к спорту не спасла меня от приглашения министра Фаджи и лорда Малфоя. Министр Болгарии, кстати, тролл 80 уровня. Я не шучу, у него в статусе стоит достижение тролла с покерфисом. Так тонко подъебывать окружающих и нашего достопочтенного министра в частности своим якобы незнанием английского надо уметь. Победа, как и было в каноне, досталась Ирландии, и народ гулял, как только мог, так что к появлению псов были готовы только я и моя команда. Когда раздались первые крики ужаса, мы сидели в палатке семьи Малфоев в полном боевом снаряжении и спокойно пили чай, чем неимоверно нервировали бедную леди-нарциссу. Женщина была уже на 7-м месяце и стала очень раздражительной, кидаясь буквально на все, что движется. Даже порывалась нам помочь, но явившийся Сириус быстро угомонил сестру и утащил ее вместе с моей дочерью к себе домой, активировав аварийный портал. «Готовы?» – меланхолично поинтересовалась я, когда крики приблизились совсем близко. Гермиона допила чай и мрачно кивнула. Она очень не любила боестолкновения, но исправно оттачивала мастерство причинения боли ближнему своему и теперь не расставалась с кинжалом для магии крови даже в ванной и в постели. Рональд оскалился, легко соскальзывая в контролируемое боевое безумие, и хрустнул костяшками пальцев. Малфой тоже кивнул, раскладывая свой обновленный уже моими руками лук. Полуэльф вообще стал немногословен, и на его лице было крайне сложно прочитать какую-либо эмоцию. Искренне улыбаться он теперь стал только в нашей компании, но сейчас не до улыбок. Невиллу также спокойно кивнул. В отличие от нас, на нем не было видимой брони, но его буквально выращенная из одного единственного семени мантия хищно заволновалась, предвкушая кровь. Этот гений земли умудрился скрестить сразу три вида крайне опасных и ядовитых хищных растения. Я даже боюсь прикасаться к этой ткани, так как не ест она только своего хозяина. Джинни фыркнула и открыла небольшую клетку, откуда выбежала парочка непонятных созданий. Взмах палочкой, и около Витая усаживаются две двухметровых химеры нашего с ней производства. Эти монстры испугали даже мастеров гильдии. Выращенные из моих заготовок две пародии на дракона и волка нервно тянули носами воздух, предвкушая хорошую битву. Я, кивнув, встала со своего места и направилась на выход. Вокруг палатки гражданских уже почти не осталось, и я просто махнула ребятам в сторону одетых в темные балахоны личностей, активируя спрятанные вокруг блокиратора телепортации. То, что потом произошло с напавшими, еще долго мусолили в газетах, как самая жестокая расправа над последователями темного лорда. Выжить смогли лишь те, кто додумался бросить палочку при нашем приближении и сдаться. В историю эта игра в квиддич вошла, как самая кровавая. Когда прибыли авроры, все было кончено, а мы, сидя на трупах, спокойно беседовали о том, какие вещи забыли купить для школы. Крауч попытался к нам придраться, но оказался на земле со сломанным носом и отобранной палочкой. «Следите за выражениями, мистер Крауч», — холодно произнес Драко, с интересом рассматривая палочку главы международных взаимоотношений. «В следующий раз вы окажетесь не на земле, а в Мунго. Если повезет», — фыркнул полуэльф, небрежно кинув мужчине его концентратор. Официальное разбирательство было очень коротким, так как стоило министру только заикнуться о нарушении законов и прав человека, я молча встала и вышла перед собранием Визингомата. «Министр Фадж», — улыбнулась я этому придурку, — «мне напомнить вам, что организация безопасности в этом мероприятии была полностью на вашей ответственности? Или мне напомнить, сколько девушек были спасены моими друзьями от надругательства и пожизненного клейма? И, да, кстати», — я мило улыбнулась краснеющему от гнева министру, — «где вы были, когда началось это безобразие? Как вы понимаете, разбирательство на этом и закончилось». «Гарри», — дернул плечом Рон, и я открыла глаза, сразу заметив стоящую рядом Стиля. «Что такое, дорогая?» — протерла я глаза и зевнула. «Можно с вами посидеть?» — тихо попросилась девочка. Я кивнула, и мелкая легко запрыгнула мне на колени. Потратив пару минут на то, чтобы удобнее устроиться, девочка откинула голову мне на грудь и засопела. Народ в вагоне Равенкла молча рассматривал мою дочь, сопоставляя мою и ее внешность. Похоже, мы были очень сильны, и единственным ярким отличием были наши глаза. У меня ярко-зеленые, почти изумрудные, а у дочери, после линьки, ярко-фиолетовые. Не зная всей подноготной, можно было бы предположить, что мы сестры. Однако народ ждет культурный шок, особенно с учетом того, что у меня даже романов еще не было. Да, разрыв шаблонов обеспечен. По договоренности с дочерью она не афиширует наши взаимоотношения, чтобы произвести на народ соответствующее впечатление. Четвертый год моего пребывания в школе станет для народа сплошной чередой шока. 14-летняя девушка, архимаг Англии. Хе-хе, это будет интересно. По прибытию, Стиля пришлось присоединиться к остальной детворе, а мы направились к каретам, чтобы занять свободные места и добраться до школы, где нас встретил сам директор. Снейп, как всегда, был мрачен и наблюдал за подопечными, как за стадом баранов. Явно пересчитывал всех поголовно, чтобы, не дай высшие, кого-то потерять. Это был его первый полноценный год на этом посту, да еще и с турниром на шее. Студенты нервно перешептывались, сидя в большом зале, да и преподаватели тоже были немного нервными, а потом ввели первогодок. Шляпа разливалась соловьем, взывая к смелости и усердному труду. Я даже заслушалась ее пением, а потом началось распределение. «С нетерпением жду, Стиля, Поттер», — немного удивленным голосом выкрикнула МакГонагалл, когда ее лишили должности заместителя директора, которая достала Флитвику. Она потеряла право доступа к книге регистрации. «Я, честно, не знаю, почему с ней поставил ее как распределителя, но явно хотел ее позлить». Девочка с радостным выражением на лице подбежала к табуретке и, когда она села, кошка надела шляпу ей на голову. «ГХМ, Поперхнулась воздухом шляпа. Неожиданно. Хаффл-пафф. Ожидаемо, но девочке сейчас этого не объяснишь. Дочка с расстроенной мордашкой встала с табуретки и поплелась в сторону теперь уже своего факультета. В мою сторону она не смотрела, и мне пришлось очень громко свистнуть, чтобы привлечь ее внимание. Стиле вздрогнула и посмотрела на меня влажными от слез глазами, чтобы увидеть мою одобрительную улыбку и легкий кивок головы. Этого оказалось достаточно, чтобы радостная улыбка озарила ее лицо, и она побежала к столу своего факультета в хорошем настроении. В отличие от меня, девочка еще дитя и демону видней, куда ее распределить. Да и Снейп не станет приказывать шляпе что-то вне ее полномочий. Не тот он человек. Слизеринцы удивленно переглядывались из-за этого концерта, но говорить что-то не стали, так как мой характер был им хорошо известен, а в глазах некоторых наследников была крайняя степень офигевания. Как ни крути, но Том побывал у всех своих вассалов и напомнил о долге службы, а подрастающие наследники не могли быть не в курсе изменений политики партии. На удивленные взгляды студентов я только мило улыбнулась. Потом последовала речь директора Снейпа. До Дамблдора ему явно было еще далеко, и говорил он кратко и по существу, но народ проникся. Турнир трех волшебников — это серьезно, и многие принялись прикидывать, пойдет он, она на такой риск или нет. Также Снейп напомнил, что на рождественских праздниках состоится бал и рекомендовал допущенным студентам со старших курсов уже сейчас озаботиться партнерами и партнершами. А кто танцевать не умел, настоятельно рекомендовал обратиться ко мне, как заведующий кружкой этикета и традиций. Сученыш. После пира все разошлись по своим гостиным. Первая неделя пролетела незаметно. Вся в занятиях со студентами, я не особо вдавалась в подробности жизни школы. А школа бурлила самыми невероятными слухами. Каким-то образом в народные массы просочилась информация о похищении детей из списка уже зарегистрированных маглорожденных. Министерство официально объявило об этом только в пятницу первой учебной недели, но слухи ходили уже во вторник. Также народу стала известна информация о том, что я занимаюсь поддержкой волшебных народов, и в моей вотчине имеется закрытый заповедник, куда сами собой уходят волшебные создания, и работники министерства не могут попасть на мои земли. Их тупо не пускают охранники, что плевали на всякие писульки министра. Попытки разговорить меня потерпели крах, но это не остановило любопытных людей, и они начали свое собственное расследование. Слух о заповеднике попал в массы из-за нового издания книги «Чудовищная книга о чудовищах» от знаменитого автора Зоэла Ганьюта Саламандера. Старый пердун. А в пятницу, когда занятий у первокурсников больше не было и все студенты были на обеде, свершилось долгожданное событие – взрыв мозга окружающих. Мам, подбежал маленький рыжий ураганчик с учебником по трансфигурации и уселась на свободное место рядом со мной за столом Слизерин. «Я не понимаю, зачем все это?» – пожаловалась девочка, демонстрируя мне четвертую главу о превращении неживого в неживое посредством известных формул. «Зачем такие сложности? Ведь просто нужна хорошая фантазия и концентрация». Я могла только улыбнуться из-за нависшей в большом зале тишины, но выглядело это так, будто я улыбаюсь девочке. МакГонагалл подавилась воздухом. Флитвик прикольно икнул от удивления. Хагрид раздавил свой бокал. Лицо Снейпа вообще стало белее белого. Про студентов я молчу. Я тебе разве не объясняла? В ответ уверенное махание головой из стороны в сторону. Удрученный вздох вырвался сам собой. Мое упущение. Прости, я ведь действительно не объясняла ей тонкости этого искусства, так как таланта у нее в этой дисциплине магии нет от слова совсем. И я сосредоточилась на чарах, зельях и рунах. Девочка у меня, конечно, талантливая, но на трансфигурации она больше полагается на свою природную магическую мощь, а не на точность контроля. Во всем мире не наберется и тысячи магов, способных трансфигурировать объекты лишь усилием мысли. Начала я импровизированную лекцию, но девочка в своей наивности меня благополучно сдала. «Как ты?» «Эх!» Покачала я головой. «Да, как я умеют немногие!» Я щелкнула ее в лоб, вызвав недовольное сопение дочери. «Не перебивай!» «Так вот, из-за того, что сама по себе трансфигурация очень затратное ремесло, так как влияет на молекулярное состояние объектов, а точнее влияет на сами атомы, были придуманы все эти формулы», — я указала пальцем на зубодробильные расчеты, написанные в учебнике. «Все это сделано, чтобы банальное превращение одного объекта в другой», — я демонстративно превратила вилку, что держала в ложку, а потом в серебряный нож для масла, не отправила среднестатистического волшебника на больничную койку с истощением или в морг от иссушения запасов организма, или того хуже, лишит волшебника магии навсегда, сделав сквибом. Мисс Поттер, не выдержала Маккошка и встала. Что за бред вы несете? Не забивайте студентам головы всякой чушью. О каких таких атомах вы говорите? Какие такие молекулы? А на вашем месте мне было бы стыдно задавать такие вопросы, профессор МакГонагалл. Посмотрела я на женщину. Меня до сих пор удивляет, как такая, как вы, может преподавать в школе. Вы не развиваетесь сама и не развиваете студентов. Вы учите по программе министерства, а в учебниках их авторства нет ни слова о фундаментальном строении материальных объектов. Изоляция превратила магов в невеж, в то время как маглы давно могут извлекать такие объемы энергии, что могут уничтожать целые города, населенные миллионами жителей в одно мгновение. Если вы не знаете, что такое атом, то это не значит, что его нет. Может, вы еще и преподавать станете вместо меня, фыркнула Шаурма. Если позволит директор, я могла бы провести лекцию для всех студентов и преподавателей Хогвартса одновременно. Мне хватит и нескольких часов, чтобы разжевать для всех, что такое атом и почему трансфигурация такая сложная и энергоемкая наука. А пока такого разрешения я не получила, попрошу не вмешиваться в мои разъяснения на вопросы дочери. Пойдем, встала я со своего места, и девочка быстро вскочила вслед за мной. Здесь нам не дадут нормально поговорить. Вечером меня вызвал к себе Снейп. Как это понимать, Поттер? Сразу начал он допрос, стоило мне только сесть в предложенное кресло, стоящие напротив его стола. «Конкретней, Северус», — скривилась я. «Твоя дочь», — уточнил он, и меня пробило на смех. «Ха-ха, то есть факт того, что студентка при всей школе опустила преподавателя трансфигурации ниже плинтуса, тебя не волнует, а то, что у меня есть дочь, тебя беспокоит. По поводу твоего поведения мы поговорим позже», — отмахнулся он. «Меня больше интересует откуда». «А вот это тебя не касается», — осадила я его холодным голосом. Мужчина вздрогнул и отдернул руку от стола, который медленно начала покрывать тонкая корка льда. «Следи за своим поведением», — прорычал он, пытаясь задавить авторитетом. «Но на людях ты можешь быть директором школы, и мы будем общаться как студент-директор», — продолжила я, не меняя интонации и не убирая давления своей магии на окружающее пространство. «Но когда мы наедине, будь добр, сам соблюдай правила приличия. Лезть в жизнь чужого рода равносильно открытой агрессии, и я могу прямо здесь тебя убить, и ничего мне за это не будет. Ты сам об этом знаешь, не забыл», — исказило его лицо гримаса злобы. «Довольно», — выдохнула я и расслабилась. В помещении стало значительно теплее. «Откуда у меня кровная дочь 11 лет от роду вас не касается? Никого из вас? Стелиогорота Поттер полноценный член моего рода, и любая агрессия в ее сторону будет расценена мною, как объявление войны. Матери, как ты знаешь, способны на очень многое ради своих детей, а женщины Блэк вообще способны исключительно на ужасные поступки. Пусть я всего лишь квартирон Блэк, но это не очистило мой разум от кровожадности». «Иди», — махнул рукой Северус, а я не стала с ним надолго оставаться наедине. «Можешь выбрать любой свободный день для проведения лекций», — внезапно донеслось мне в спину. «Только уточни у профессоров, чтобы они тоже выкроили время». Молча кивнув, я покинула его кабинет. Подготовка к прибытию гостей проходила в суете. Студенты боролись с любопытством и постоянно путались под ногами у профессоров и моей команды, что подрядили в помощь взмыленным преподавателям. За это время МакГонагалл несколько раз пыталась завалить меня вопросами на своих занятиях, но я отмахивалась от нее как от назойливой мухи. Ее вопросы не шли ни в какое сравнение с вопросами проверяющей комиссии. У меня вообще сложилось впечатление, что свой сертификат она получила только из-за того, что была личным учеником Дамблдора. Вороны несколько раз подкатывали ко мне с вопросами о лекции, но я отбрехалась от них заявлением, что лекция будет проведена только после прибытия гостей, так как им тоже может быть интересна эта тема. Кстати, ко мне подходил Дигори и уточнил правдивость моего заявления о том, что Стелия моя дочь. Получив утвердительный ответ, парень ненадолго впал в ступор, а потом заверил меня в том, что на их факультете девочке ничего не угрожает, и за нее будут рвать всей толпой. В сплоченности факультета барсуков я не сомневалась, о чем ему и поведала. Наступил конец октября, и мы все ждали прибытия гостей. Бегать по школе уже не было сил, и мои друзья дружно послали профессоров с их доделкой-переделками. Я, кстати, тоже всех послала, сосредоточившись на дополнительном обучении дочери. Правда, учила я ее банальному общению с окружающими. У Стиля появились первые друзья, которыми она не постеснялась похвастаться передо мной. Две девочки и два парня, два маглорожденных и два чистокровных юных волшебника. Детвора боязливо на меня посматривала, но от импровизированной лекции по чарам не отказались. К концу нашего внезапного занятия мелочь свободно применяла Левиасу. Стиле, как мы и договорились, своими талантами не сверкала и потому радовалась вместе с друзьями, хоть и немного натянуто. О своем нечеловеческом происхождении она пока молчит, но как долго это продлится, неизвестно. Тем более неизвестно, останутся ли у нее после этого друзья. Смотреть на то, как она смеется вместе с ребятами, мне немного больно, но мне остается только ждать этого события и надеяться, что факультет не отвернется от нее, иначе мне будет откровенно насрать на мнение окружающих, и она переедет в мою комнату. Может показаться, что я ее слишком опекаю, но вы забываете, насколько дети могут быть жестоки по отношению к тем, кто от них слишком сильно отличается. Барсуки, конечно, не такие, как те же львы, но банальный страх перед другим видом может натворить дел. Да, на моем факультете мой авторитет давно не оспаривается, а могущество и влияние моего рода, даже несмотря на то, что нас пока всего только двое, вопросов не вызывает. Кроме того, слух о возрождении Темного Лорда никуда не делся. 29 октября прибыли гости и выглядело это точно так же, как и в каноне. Единственное исключение заключалось в том, что морозить нас никто не собирался, и стояли мы, заботливо укрытые профессорами чарами обогрева. Дурмстранцы приплыли на свое летучем голландце и выглядели, будто клоны. Все почти одного роста, широкоплечие и коротко стриженные, и с суровым выражением на лице. Прямо ностальгия про город Челябинск. Да, Каркарова с ней встретил, как старого приятеля, чем сильно удивил своих студентов. Шармбатонцы тоже удивили. Все девушки очень красивые и утонченные, и парней не забыли, хоть и было их маловато, по сравнению с женской частью населения. Мадам Максим. О, да, рядом с ней наш ужас подземелья смахивал на маленькую летучую мышь. Хе-хе. Потом был праздничный ужин, где гости распределились кто как. Ни один из столов не оказался обделен вниманием. Вот только за стол Слизерин сели в основном болгары, в том числе и знаменитый Виктор Крам. Парень оказался довольно мрачен и действительно плохо говорил на английском, но воспитанные дети аристократов вида не подавали и не поправляли его, даже если он говорил откровенную чушь. Стоит ли говорить, что наши девушки благополучно потекли от его присутствия? Нет, ну и хорошо. Объявление о том, что в турнире могут участвовать только совершеннолетние, Малокова удивил, но возмущенные все же нашлись. В основном из маглорожденных, которых я быстро осадила простой фразой, что на следующем занятии они у меня будут выслушивать лекцию про этот самый турнир в течение 3 часов, а потом еще и будут писать здоровенное эссе, хотя до этого я ни разу не задавала письменную домашку. Кидать имена в кубок огня разрешили хоть прямо сейчас, чем и воспользовались гости и некоторые представители нашей школы. И, конечно же, не обошлось без театра одного актера. Допив свой чай, я спокойно встала, под удивленные взгляды гостей и студентов, подошла к кубку и с каменным выражением на лице кинула в огонь бумажку со своим именем. Потом развернулась и пошла на выход. И тишина была ответом на мою выходку. На следующий день ко мне подошел мой старый знакомый по переписке. Гарри, с улыбкой поздоровался со мной красивый молодой парень. Наконец-то, мы смогли встретиться лично, Маркус. Добродушно улыбнулась я ему и обняла, приветствуя. Неужели ты решил попытать счастье и принять участие в турнире? Что ты? Расхохотался тот. Я же не самоубийца. Часть студентов брали для массовки. Вот и я напросился. А так я учусь на целителя и почти не занимаюсь боевым аспектом магии. Он безразлично пожал плечами. Я даже имя свое в кубок не кидал. В отличие от некоторых, подколол он меня. Зачем, кстати? Пусть все и молчали, ухмыльнулась я. Но от меня этого ждали. Я же, мать его, знаменитость. Я скривилась. Да уж, фыркнул Элвейн. Как твои дела? А то что-то мы редко переписываться стали. Дела-дела, вздохнула я. Род, учеба, много всего. Слышал, ты хотела защитить звание мастера этим летом. Удачно, более чем, заулыбалась я. Мы довольно долго гуляли по школе и разговаривали обо всем на свете. Я перезнакомила завидного жениха со всеми своими знакомыми девушками со старших курсов, и многие положили на него глаз. Парень совершенно не смутился такому разнообразию и легко общался со всеми разом, вызывая снопы и искры от зубов у видящих его выступления парней, а не фиг клювом щелкать. Правда, Маркус сам признался, что не только меня повидать приехал, но и выполнить задание матери, найти себе наконец невесту. Я похихикала и посочувствовала одновременно. Дела. Я, как уже говорила неоднократно, сложная невеста, вот и Маркус обломался. Да, его знакомство с дочерью прошло довольно штатно, если не считать того, что парень был проинспектирован со всех сторон и признан годным в папы. Не ожидала я от Стили такого троллинга, потому она успела убежать на занятия и не получить по мягкому месту. Маркус ржал, как конь, даже не думая успокаиваться. Пришлось поколотить его вместо дочери, чтобы спустить пар. Очередные слухи побежали по коридорам. Вечером следующего дня состоялся отбор чемпионов школ. Первым был избран Крам. Народ свистел и аплодировал, как только мог. Как же, знаменитость. Правда, сам Виктор выглядел не очень довольным сим фактом, но против магического контракта не попрешь. Второй была Флэр Деллакур. Я, если честно, только сейчас поняла, что это именно она, так как чар Вейл я даже не замечаю из-за гендерной принадлежности и ментальной защиты. Да, тяжело ей с ее даром. Народ ее также поздравлял, но делал это без огонька. Да и француженки явно были недовольны выбором кубка. Гаррота Поттер сухим голосом произнес Снейп после того, как поймал третью бумажку из кубка. Радостный крик и аплодисменты заполнили большой зал как лавина. Пока я подходила к Северису, народ кричал: «Кубок наш!» «Да, мы в тебе не сомневались, Поттер. Вот что делает репутация самой сильной ученицы школы, а не та размазня из канона». Молча забрав у директора кусочек пергамента и пожав ему руку, я проследовала в комнату для чемпионов. Хмурая Флэр, стоило ей только меня увидеть, сразу же вздернула носик и заявила: «Преподавателям что-то от нас нужно, что-то произошло». Кстати, говорила она весьма сносно, в отличие от канона. «Я третий чемпион и представитель Хогвартса», пожалуй я плечами. Стоящий в углу Крам поднял на меня хмурый взгляд. Несколько секунд он молча сверлил меня взглядом, а потом просто кивнул. «Вздор», фыркнула Деллакур, поняв, что поддержки от Виктора не дождется. «Тебе и 17 нет, мне 14, ухмыльнулась я, но я совершеннолетняя. Пф. Фыркнув, Флэр отвернулась и презрительно кинула: «Английские дикари, как это понимать, Северус?» — крикнула влетевшая в комнату мадам Максим. «Почему представитель школы малолетняя девчонка? Что ты задумал, Снейп?» — вторил ей Каркаров. «Нравится вам это или нет, но Поттер совершеннолетняя и глава своего рода», — сохраняя кирпич на лице, ответил Снейп. «Она полностью отвечает за свои поступки». Гаррота Поттер влетела в помещение желто-черное недоразумение под именем Люда Бэгмин. «Рад с вами наконец-то познакомиться». Он попытался пожать мне руку, но когда взялся за мою кисть, я резко сжала пальцы. «Уй!» — пискнул человечек и рухнул на колени от боли. «Вы забываетесь, мистер Бэгмин», — безэмоционально произнесла я, смотря на жалкое подобие организатора. «Я вам не подружка, чтобы так по-свойски себя со мной вести. Еще раз прикоснетесь ко мне без разрешения — лишитесь руки». Закончив воспитательный спич, я отпустила руку мужчины и отошла ближе к камину. Стоящий рядом Виктор тихо хмыкнул от того, как Люда баюкает свою руку и кидает на меня злобные взгляды. Раз формальности утрясены, Снейп с удовольствием смотрел на покалеченного Бэгмина. «Перейдем к сути соревнований, мистер Крауч, прошу». Из объяснений Крауча сразу стало понятно, что нас ожидает все как и в каноне. Три испытания, номинально относящиеся к поговорке «огонь, вода и медные трубы». Особенности первого испытания нам никто объяснять не собирался, но предупредили, что нам придется быстро соображать и быстро бегать. Да, если будут драконы, то это будет самым быстрым выступлением за историю турнира. Время до первого испытания потекло размеренно и неторопливо. Флэр в окружении стайки своих подруг курсировал от кареты до нашей библиотеки и обратно. Парни все пытались выловить момент приударить за главной красавицей иностранной школы, но подруги Деллакур ревностно защищали покой своей полувиллы. Крам же, да, парень столкнулся с проблемой в виде нашей литературы. Чтобы подготовиться к соревнованию, нужна была хоть какая-то информация по поводу первого испытания, но пока нам ничего такого не подсказывали. Кроме того, Виктор плохо знал английский. Говорить более-менее он мог, но вот читать. Именно по этой причине я сейчас сижу рядом с ним и медленно перевожу ему текст книги за авторством Саламандера. Народ косится на это безобразие, но подойти к своему кумиру не может из-за его напускной мрачности и моей репутации. Сам же Крам сосредоточенно записывал все, что может ему пригодиться при встрече с агрессивно настроенными тварями. «Почему ты мне помогаешь?» – внезапно спросил Виктор, когда я переворачивала страницу. «Ты гость и чемпион», – улыбнулась я ему. «Плюс, турнир создавался, как возможность помериться силами молодого поколения между родами и заключить выгодные союзы в будущем. На время проведения турнира запрещались любые дуэли, войны. Маги могли выяснить, у кого яйца круче, проходя турнир. Но чемпионы всегда старались держаться рядом, так как фактически выпадали из вертикали власти магического мира. Именно поэтому я не понимаю, почему Флэр кривит своим носиком и не хочет с нами работать. Что еще можешь рассказать про турнир?» Крам отложил в сторону перо и устало потер лицо. За 2 недели безвылазного просиживания в библиотеке он совсем сдулся без поддержки семьи и друзей, которых было крайне мало и которые остались дома. Мне стоило больших трудов впихнуть в компанию Дурмстранга своих подруг-разведчиц с других факультетов, чтобы выяснить некоторые особенности общения в закрытой школе. И выяснила я то, что Виктора и его компанию в школе не любят. Не то чтобы его сильно тиранили, но в школе, где обучают темным искусствам, ему откровенно хреново из-за своих взглядов на эту тему. Так что Виктор стал чемпионом турнира без поддержки. Даже его директор не мог вмешаться и помочь своему любимчику. «Пошли, прогуляемся», – захлопнула я книгу и встала. Раньше сам факт выбора чемпионов определял 3 сильнейших рода или сильнейших волшебника, если у них не было родословной, что автоматически повышал вес их представителей на политической арене. Проигравший, но выживший молодой чемпион может рассчитывать получить в свои руки достойную партию, а может даже и не одну, или хорошо устроиться в вертикали власти. Все зависит от обстоятельств и целей, которые преследует кандидат. Мы прогуливались вокруг чуть подмерзшего озера, вызывая недоумевающие и откровенно завистливые взгляды отдыхающих студентов. Виктор внимательно слушал меня, периодически задавая интересующие его вопросы. Вообще удивительно, но достоверной информацией о турнире владела только я. Ни Флэр, ни Крама не просвещали по этому вопросу их директора, хотя у последних не могло быть таких источников информации, как у меня. «Получается, слава это не просто так?» – задал он вполне ожидаемый вопрос. «Именно», – кивнула я и остановилась, внимательно посмотрев в его темно-карие глаза. «Сейчас, я имею в виду наше время, чемпионы больше не имеют того веса, как раньше, однако именно от нас теперь зависит будущее этого поколения». «Что-то я не понял», – мотнул головой парень. «Причем здесь будущее, Алмар Великий», – ухмыльнулась я. «Один из чемпионов 1203 года, стал открывателем основных законов зависимости устойчивости чар от материала, на который их накладывают. Был выходцем из малозначимого магического рода с всего 3 поколениями чистокровности. Эти законы были открыты им еще до попадания на турнир и оказались востребованы только после того, как он чудом выиграл соревнование. До этого момента его никто слушать не хотел. Макмиллиан живучая», — продолжилось перечисление чемпионов прошлого. Турнир не выиграла, но стала знаменита в 1348 году из-за того, что прямо на глазах зрителей отрастила оторванную мантикорой руку. Знаменитая регенерация этой маглорожденной девушки впоследствии досталась одному великому роду. Очень удачно вышла замуж, прожив еще почти 200 лет и оставив после себя 5 детей, которые пронесли живучесть своей матери через века. «Род Хаул тебе должен быть известен», — Виктор нервно сглотнул, вспомнив знаменитый на весь мир род кровавых наемников. Победитель того же турнира впоследствии стал советником короля и смог протолкнуть множество защищающих магов законов, которыми мы пользуемся и по сей день. Хан Справедливый, его имя ты тоже должен был слышать. Каждый участник оставил свой след в истории, и сама магия ведет таких людей в будущее. Неожиданно, парень задумчиво посмотрел на гладь озера. Но как люди создали такой артефакт? Кубок был создан не людьми, я посмотрела в ту же сторону. Что? Он аж подпрыгнул. Ха-ха. Я не удержалась и засмеялась от его удивленного выражения на лице. Кубок людям принесли истинные драконы для того, чтобы прекратить глупое кровопролитие. 643 год нашей эры был обусловлен непрекращающейся мясорубкой среди магов. Маглы тряслись в страхе от любого шороха, животные боялись высунуть нос из кустов из-за того, что два встретившихся на дороге путника могли оказаться магами и начать выяснять отношения. В те времена магами овладела идея быть сильнейшими, и как же это выяснить? Битва. Магия устала видеть, как ее дети вырезают друг друга, разрушая мир вокруг, и обратилась к своим первым детям. Именно драконы изготовили кубок, запихав в него высшего демона, что вызвался добровольцем ради такого дела. Именно вмешательство драконов прекратило глупое кровопролитие. «Демон, а ты думал все так просто?» – изогнула я бровь. «Ни один артефактор не смог бы изготовить кубок, способный анализировать силу рода, личную силу и знания волшебника. Личная сила и знания – то ладно, но силу рода? Для такого анализа необходимо прямое подключение к источнику или камню рода, а этого никак не добиться, если ты не являешься главой этого самого рода. Кидая свое имя в кубок огня, ты подписываешь договор с демоном. Он думает, выбирает и выдает свой вердикт, посылая в битву сильнейших представителей поколения. Отличная система, но из минусов можно выделить только то, что в случае смерти чемпиона, демон забирает его душу себе. Виктор неожиданно развернулся и, с силой схватив меня за плечи, резко развернул меня к себе. И ты, зная такие подробности, все равно кинула свое имя в кубок. Чуть ли не прокричал он. «Во-первых, мне больно», предупредила я его недовольно, и он тут же убрал от меня руки. «Во-вторых, так было необходимо. У меня свои планы на благословление магии. Победа меня не так волнует, как ту же Флэр». Я кивнула ему за спину, где как раз пробегала стайка француженок. «Меня устроит даже сам факт участия в турнире. Ненормальное», прорычал Виктор и отвернулся. «У тебя есть дочь, и ты рискуешь собой, почем зря. Как так можно вообще?» Он вновь на меня посмотрел. «Что будет, если ты погибнешь? Кто позаботится о твоей дочери? Кто возглавит род?» А сам, я ехидно улыбнулась. «Меня оправдывает факт того, что я не знал об особенностях договора с демоном», рыкнул Крам. «А ты?» «А я знала и пошла на это осознанно», напомнила я ему. «Демонологи делают точно так же, придурки». Сплюнул Виктор в сторону и отвернулся, как и все темные. «Виктор», позвала я его и подняла руку. Когда Крам развернулся, то мог наблюдать пляшущее у меня на ладони черное с зелеными вкраплениями пламя. Минуту он рассматривал проявление моей магии, а потом молча развернулся и ушел в сторону школы. Пропасть между чемпионами только что увеличилась еще больше. 0:30. Первое испытание. Примирение. Прощай, подруга. Примечание к части. Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. Не в курсе, сколько у вас, а у нас 2 часа ночи. Развлекайтесь. Завтра прочту ваши комменты. Драконы. Чего? Я лениво подняла взгляд на подошедшего Рональда. Сегодня прибыл мой старший брат. Один из, уточни, парень. Ему здесь делать нечего, кроме как ухаживать за драконами. Значит, будет, как в каноне, да. Что ж, жаль тыщерку. Спасибо, Рон, я улыбнулась берсерку, и тот молча кивнул, а потом удалился из библиотеки. Удрученно вздохнув, я отложила в сторону книгу и встала. Быстрый осмотр показал, что Флэр и Виктор были здесь, что-то сосредоточенно вычитывая из книг. Они выглядели хмурыми и сильно недовольными. В пятницу испытание, а информации до сих пор нет.